Но Арсений Арсеньевич недолго колебался. От неловкого резкого поворота у него выскакивал из-под жилета манишка. Он пробовал наскоро засунуть ее назад, но она отопорщилась еще больше, и так он стоял, вскинув голову, с одной рукой поднятой вверх и с другой заложенной за спину, в белой крахмальной манишке, которая круглой лопатой торчала под кадыком. Арсений Арсеньевич рассуждал. «После побоища, представленного сейчас мной, несомненно, кое-что уцелеет. Это кое-что прежде всего будет пошлость. В то время как возвышенные умы взаимно уничтожаются в противоречиях, подобно тому, как уничтожаются разноименные электричества, какие-нибудь мизерности попрячутся по углам библиотечной полки. Но я надеюсь, что уцелеет также крупица здорового рассудка и даже, может быть, мудрости. Таким путем алгебраического сложения мы при удаче можем получить известный экстракт мысли, который с вероятностью может быть принят нами как непреложность. Это мы, Родион, мы, стремящиеся изучить историю жизни. Но мир, о, мир не складывает и не вычитает, не систематизирует знания, смотрит, что удобнее и выгоднее для него в данный момент. А вы преподносите ему весь опыт человечества. Наука, говорите вы, наука. Но она разодрана непримиримой враждой взглядов. «Мы делаем отбор», — восклицал Родион. «Вам кажется, что вы делаете его. В действительности вы творите новую религию. Вы создаете фетишизм. Вы добиваетесь того, чтобы при слове «наука» люди обнажали головы». «Это совсем неверно, это черт знает», — горячился Родион. «Позвольте, позвольте», — наступал Арсений Арсеньевич. «Я прошу вас выслушать сейчас историю, которая раскрыла мне значение всего, что совершается вокруг нас. Недавно в академии меня приглашают к телефону. Это вы, Арсений Арсеньевич? Говорят, из кружка, в котором вы на днях читали лекцию. Вот хорошо, что я вас захватил». Арсений Арсеньевич ухмыльнулся снисходительно и заметил. Он именно так выразился, этот искатель истины из рабочего кружка. Захватил. Я стараюсь передать все дословно. «Хорошо, что я вас захватил. Мне ребята-кружковцы велели узнать. В кружке у нас разговор вышел. Насчет Бога мы по вашей лекции все усвоили. И согласны, как он произошел и что его нет. А вот у нас в кружке находятся такие, которые говорят, будто есть душа. Так я обещал узнать у вас, как вы на этот счет по науке. Алло, алло, вы слышите?» — кричит. «Есть душа или нет?» «Нет», — говорю ему в телефон, — «успокойтесь, ничего нет». «Значит, так ребятам и передать?» «Так, говорю, и передайте». «Ну, спасибо», — отзывается он, — «теперь много понятнее и легче. Простите, что оторвал вас от научной вашей работы. Пока». И повесил трубку. «Очень хорошо», — серьезно сказал Родион. «Очень плохо, что вы так думаете. Наука для массы людей начинает заменять религию. А вы сознательно хотите способствовать такой замене. Правильно? Вы хотите, чтобы массы также беспрекословно верили приват-доценту или притворялись, что верят, как они верили протопопу? Родион, Родион». Голос Арсения Арсеньевича содрогался укоризной и состраданием. Морщинки его лица приходили в смятение. «Ваша задача благодарнее и грандиознее. Вы должны пробудить в человечестве любознание...» Арсений Арсеньевич шевелил пальцами, точно нащупывая что-то в пространстве. «Заставить людей искать...» Он делал руками такое движение, как будто кидался вплавь через реку. «Толкнуть их спящий ум в поиски истины». И он толкал сухим желтым кулачком невидимого бездеятельного сонного человека. «Беспокойство! Внедрить в человека беспокойство! Это чувство, которому мы обязаны всем, что нам известно, огнем, книгопечатанием, телеграфом. Человек ищет, потому что сомневается. Сомнение не дает покоя.